Замок Соколовского. Маленький сгорбленный мужчина медленно идет по коридору замка и дрожащими руками несет поднос с едой. Он делает так каждое утро уже много-много лет. «Владислав Викторович, ваш завтрак!» Входя в огромную спальню, тихо говорит он. «Степан, прекрати меня так называть, мы же одни. Ты служишь уже сколько нашей семье? Лет 300? 236 лет, если быть точнее», отвечает Степан и улыбается. «Ладно, давай, что ты там принес?» Потягиваясь, отвечает Влад и поднимается с постели. «Все, что вы любите. Здесь бокал со свежей кровью и стейк средней прожарки. Господин должен питаться всякой пищей, пока не найдет свою женщину. Я уже потерял всякую надежду. Может, и нет ее совсем. Может, еще даже не родилась та, которая предначертана мне судьбой». Сделав большой глоток красной густой жидкости, огорчается Влад. У всех есть вторая половинка в этом мире. Уж не знаю, кем так задумано, но это так. Ваш отец ждал вашу мать почти 500 лет. Да-да, я помню эту историю. Он почуял ее, и их страсть вспыхнула мгновенно. Потом появился я. Проводя языком по острому клыку, рычит Влад. Мне и так хорошо живется. У меня куча женщин. Они очень красивые, и некоторые даже очень вкусные. Тем более Габриэлла со мной уже достаточно давно, и нам хорошо вместе. Я не буду настаивать на своем, дело ваше. Но поверьте, как только девушка появится, вы не сможете ее пропустить. Желания и жажда будут сводить вас с ума. Только с ней вы сможете овладеть силой в полной мере. Только с ней вы сможете родить потомство. Только с ней вы до конца сможете контролировать зверя внутри себя. Хватит, ты читаешь мне эту нотацию каждое утро. Все, я в душ. Как идут приготовления к новому приему гостей? Владу не хочется больше продолжать разговор про мифическую девушку, которую он не мог найти уже более 100 лет. Все почти готово. Гости скоро начнут потихоньку съезжаться. Мужчина кланяется своему хозяину и выходит из комнаты. Влад тяжело вздыхает, допивает содержимое бокала и скрывается в ванной комнате. Через пару дней в его красивом огромном особняке, который газетчики прозвали замком, состоится прием, на который приглашены очень влиятельные люди. Влад очень богат и влиятелен в разных сферах и отраслях. Его одобрения хотят добиться многие. Девушки всего мира мечтают завладеть его вниманием, потому что имеет прекрасное спортивное тело, красивое мужественное лицо, глубокие бездонные черные глаза. За свою долгую жизнь Влад много раз менял свою личность. Как только люди начинают обращать внимание на его молодое, не соответствующее годам лицо, мужчине сразу приходится брать себе новое имя, новую биографию, новую легенду своей жизни. «Влад, вы тут?» – мурлыкает высокая блондинка, заглядывая в комнату к мужчине. Девушка сгорает от любви и ловит каждую минуту, которую может провести в объятиях мужчины. «Габриэлла, ты сегодня рано, соскучилась по своему господину?» Выходя из ванной, отвечает Влад. «Я соскучилась. Готова исполнить все ваши приказы и капризы». Девушка скидывает с себя платье, под которым совершенно нет белья, и прижимается к мокрому, мускулистому телу мужчины. «Я сегодня не настроен на долгий любовный марафон. Давай сегодня сделаем попроще». Влад берет девушку за волосы и наклоняет голову, слегка облизав вену. Он закатывает глаза и позволяет клыкам проявиться. Через мгновение Влад прокусывает шею девушки и делает пару глотков ее крови. Габриэлла томно стонет от сладкой боли и проводит рукой по уже возбужденному члену мужчины. Влад рывком усаживает ее на колени, полностью погружается в рот и, издавая стоны и рык наслаждения, двигается быстрее и быстрее, ощущая приближение взрыва эмоций. Габриэлла закрывает глаза и, наслаждаясь вкусом мужской силы и мощи, начинает чувствовать невыносимый жар между ног. Не сумев совладать с накатившим возбуждением, девушка ныряет рукой себе между ног и интенсивно ласкает клитор. «Нет-нет, так не пойдет. Только я сейчас». Хлопнув девушку по щеке, рычит Влад. Габриэлла недовольно стонет, но руку убирает, потому что не смеет перечить мужчине. После того, как он обратил ее и подарил вечную жизнь, девушка принадлежит ему полностью. «Теперь можно и мне немного?» – с надеждой спрашивает девушка, облизывая с губ остатки спермы. «Нет, и впредь не хочу, чтобы ты что-то делала без моего разрешения», – натягивая джинсы, отвечает мужчина. «Оставь меня одного, мне надо собираться. Сегодня у меня встреча с Высшим. Извините за мою слабость и спасибо, что разрешили доставить вам удовольствие», – опустив голову, тихо говорит Габриэлла. «Умница! Такой ты мне очень нравишься. Я подумаю, как тебя поощрить», – целует в щеку девушку Влад, и та быстро скрывается за дверью. Молодой мужчина спускается и входит в кабинет, где его уже ожидает Высший, глава совета, без ведома и разрешения которого – ни один зверь не может сделать ничего в своей жизни. «Владислав, доброе утро!» До меня дошли слухи, что ты продолжаешь заниматься поиском своей второй половины», – нахмурив брови, спрашивает высший. «Арсений Васильевич, доброе утро. У вас ко мне разговор? Или вы пришли справиться о моем здоровье?» Сложив руки на груди, недовольно спрашивает Влад. Мужчине не нравится, что совет вечно лезет в его дела, устанавливая свои правила. «Влад, у тебя чистая кровь, таких осталось совсем мало, а точнее, за стенами совета, остался только ты. Я снова хочу достучаться до твоего разума и предложить вступить в наши ряды. Годами протирать штаны и сидеть, почти не выходя из замка? Нет, спасибо. Я вольный зверь, мне нужна свобода. Даже если я не найду свою единственную, все равно не присоединюсь к вам. Ты молод и упрям. Мы вернемся к нашему разговору чуть позже. Я снова должен предупредить тебя по поводу твоих вечеров. Совету не очень нравится, что ты устраиваешь оргии и привлекаешь слишком много внимания. Ты ставишь под угрозу весь наш вид. Люди не должны знать о нас. Это закон. Арсений Васильевич, вы слишком зациклены на законах и традициях. Вы давно забыли, что такое чувствовать свою мощь и силу перед другими. Не волнуйтесь, я не выдам нашей тайны. Надеюсь, ты не собираешься обращать каждую девку, которая сможет удовлетворить тебя? Нет. Зачем мне это? Габриэлы мне вполне достаточно. Мужчина недовольно смотрит друг на друга, издав тихий рык, и высший покидает замок.